Они плыли в это время вдоль невысокой стенки. За нею, от домика в деревне к реке, спускались по крутому склону грядки огородов. Отец Браун внимательно пересчитал дома, подняв острый зонтик, и когда дошел до третьего дома, то снова проговорил: «Табачник! Что, если табачник? Впрочем, буду уж действовать, как подсказывает догадка, а там посмотрим. Скажу только, что показалось мне странным в лице сэра Артура». «Что же?» — спросил его товарищ, перестав на несколько секунд грести. «Он всегда очень следил за собой», — сказал отец Браун. «А сейчас выбрит лишь наполовину. Давайте-ка тут причалим. Лодку можно привязать к этому столбу». Через минуту или две они уже перелезли через низенькую стенку и взбирались по крутой булыжной дорожке между грядок с овощами и цветами. «Видите, табачник выращивает картофель», — говорил отец Браун. «Тут, можно сказать, витает дух сэра Уолтера Рейли. Вон сколько и картошки, и картофельных мешков. Деревенские торговцы не совсем еще порвали с крестьянскими привычками. Они часто совмещают в хозяйстве 2-3 занятия. У табачников в деревне очень часто есть еще одно ремесло. Но я как-то не подумал об этом, пока не рассмотрел подбородка в одре. В 9 случаях из 10 их лавку называют табачной. Но одновременно это еще и парикмахерская. В одре порезал руку и не мог побриться сам. Вот почему он пошел сюда. Это вам ничего не подсказывает?» «Подсказывает, конечно, и много чего», — ответил Смит. «Но вам, наверное, это подсказывает гораздо больше». «Не подсказывает ли это вам, например, — продолжал Браун, — при каких обстоятельствах мог улыбаться отнюдь не беззащитный господин непосредственно перед тем, как ему перерезали горло?» Несколько секунд спустя они шли темным коридором в задней части дома и вскоре оказались во внутренней комнате. Скудный свет проникал в нее из следующего помещения, да поблескивало запыленное, треснувшее зеркало. Тут стоял зеленый полумрак, как на дне озера. Но все же можно было разглядеть нехитрые парикмахерские инструменты и панически бледное лицо парикмахера. Глаза отца Брауна обшарили комнату, которую, видно было, незадолго перед тем тщательно вычистили и прибрали, и, наконец, напали на нечто в пыльном углу за дверью. Там висела шляпа. Белая шляпа, столь хорошо знакомая всем в деревне. И тем не менее, всегда приметная на улице, здесь она казалась одной из тех мелких вещей, о которых иные люди порой совершенно забывают, когда старательно выскабливают пол и уничтожают испачканные тряпки. «Сэр Артур Водри, полагаю, брился здесь вчера утром», — ровным голосом произнес отец Браун. На парикмахера, низенького лысого человечка в очках по фамилии Уикс, внезапное появление двух посетителей из глубины его собственного дома произвело такое впечатление, словно это два призрака восстали из склепа под полом. Но страх его, очевидно, имел причиной не только причуды суеверия. Он съежился, если можно так выразиться, вжался в темный угол. И все в нем как-то сразу стало невидимым, кроме огромных, как глаза домового, очков. «Скажите мне одно», — спокойно продолжал священник, — «у вас были причины ненавидеть сквайра?» Человечек в углу пролепетал что-то, чего Смит не расслышал, но священник кивнул. «Знаю, что были», — сказал он. «Вы ненавидели его. Из этого мне ясно, что вы его не убивали. Но расскажите сами, что тут произошло. Или мне рассказать?» Настала тишина, в которой слышалось лишь слабое тиканье часов на кухне. Затем отец Браун заговорил. «Произошло вот что. Мистер Делман, войдя с улицы в вашу дверь, спросил каких-то сигарет, выставленных в витрине. Вы на секунду ступили за порог, как делают торговцы, чтобы посмотреть, на что он показывает. И в этот момент он увидел во внутренней комнате бритву, которую вы отложили, и седую голову сэра Артура на спинке кресла. На них, вероятно, как раз спадал свет из того оконца в глубине. В одно мгновение он успел схватить бритву, полоснуть ею сквайра по горлу и вернуться к прилавку. Несчастный даже не всполошился, когда увидел руку с бритвой. Он умер, улыбаясь своим мыслям. О, что это были за мысли! Сам Делман тоже мог не тревожиться. Он проделал все быстро и тихо. Даже мистер Смит, стоявший на улице, поклялся бы в суде, что они не расставались ни на минуту. Причина для тревоги была только у одного человека — у вас. Вы не ладили с помещиком из-за задолженности по ренте и еще из-за чего-то, и вот вы обнаруживаете, что ваш недруг зарезан у вас в лавке вашей же собственной бритвой. Вполне понятно, вы пришли в отчаяние от того, что вам не отмыться от обвинения, и решили, пока не поздно, смыть пятна с пола, а тело ночью бросить в реку, положив его в картофельный мешок. Только вы плохо завязали его. Хорошо еще, что в определенные часы ваша парикмахерская закрывается, и у вас было достаточно времени, и вы ничего как будто не забыли, кроме вот этой шляпы. Однако не бойтесь, я забуду все, в том числе и о шляпе. Закончил он и, как ни в чем не бывало, вышел на улицу. Смит, пораженный до глубины души, последовал за ним, а парикмахер лишь глядел оторопело им вслед. «Понимаете ли, — сказал отец Браун своему спутнику, — это тот случай, когда побудительный мотив слишком слаб, чтобы обвинить человека, но слишком силен, чтобы оправдать». Такой робкий и нервный человек не способен убить сильного и решительного из-за каких-то денежных дрязг. Но именно такой человек будет смертельно бояться, как бы его не обвинили в этом. Да что говорить, у настоящего виновника мотив был уж куда более серьезный. Он погрузился в размышления, почти пристально глядя в пустоту перед собой. «Какой ужас!» — простонал Ивен Смит. «Всего час-два назад я клеймил Делмана как подлеца и шантажиста, но все же не укладывается в голове, что он совершил такое». Священник все еще был словно в трансе, как человек, заглянувший в пропасть. Наконец его губы дрогнули, и он пробормотал скорее как молитву, нежели как проклятие. «Всемилостивейший Господь! Какая ужасная месть!» Его спутник что-то спросил, но он продолжал говорить как бы про себя. «Сколько же тут было ненависти! Какое жестокое возмездие одного смертного червя другому! Возможно ли проникнуть до дна в бездонное человеческое сердце, в котором могут таиться столь чудовищные страсти? Упаси нас, Господи, от гордыни! Но не мне постичь такую ненависть и такое возмездие!» «Да», — вставил Смит, — «мне так и вообще не постичь, зачем он убил Водри?» Если Делман шантажист, то ведь куда естественнее было бы для Водри убить его. Конечно, это, как вы сказали, ужасная месть, но... Отец Браун заморгал, будто проснувшись, и торопливо возразил. «Ах, вы об этом! Нет, я говорил о другом. Я имел в виду не убийство в парикмахерской, когда... ну, когда ужаснулся возмездию. Тут было кое-что другое, пострашнее. Хотя, конечно, и это убийство тоже достаточно страшно. Но это-то постичь гораздо легче. Почти каждый способен на такое. Это ведь была, собственно, почти что самозащита». «Что?» — не поверил своим ушам секретарь. «Человек подкрадывается к другому сзади и перерезает ему глотку, когда тот беззаботно улыбается в потолок, сидя в кресле у парикмахера. И вы называете это самозащитой?» «Я не утверждаю, что это оправданная мера самозащиты», — отвечал священник. «Но многие пошли бы на это, чтобы защитить себя, столкнувшись с вопиющей подлостью, которая сама по себе тоже вопиющее преступление. Об этом-то другом преступлении я сейчас и думал. Начать с вопроса, которым вы задались. Ну зачем бы шантажисту убивать? Видите ли, тут целая куча превратных мнений и привычного смешения вещей». Он помолчал, точно приводя в порядок мысли после недавнего смятения, и продолжал обычным тоном. «Вы видите, что двое мужчин, старый и молодой, завязывают дружбу и строят матримониальные планы. Но причина их дружбы темна и кроется в прошлом. Один из них богат, другой беден, и вы подозреваете шантаж. Что ж, покамест вы правы. Но вы неверно решаете, кто шантажирует кого. Вы предполагаете, что бедный шантажирует богатого. На самом деле, богатый шантажировал бедного». «Но это же нелепость», — возразил секретарь. «Это гораздо хуже, чем нелепость, но ничего необычного тут нет. Политика наших дней наполовину состоит в том, что богачи шантажируют народ. Ваше мнение, что это нелепость, основано на нелепых же иллюзиях. Одна из них — это что богатые не хотят стать богаче. Другая — что шантажировать можно только из-за денег. В нашем случае деньги не играют роли. Сэр Артур Водри искал не корысти, а мести. И он замыслил самую отвратительную месть, о какой я только слышал». «Но за что бы ему мстить Джону Делману?» — спросил Смит. «Он мстил не Джону Делману», — сумрачно отвечал священник.